что, пьяная?» — спросил Фрэнк, когда я ему позвонила. «Мне показалось, ты была слегка под кайфом». «Расслабься, Фрэнки». «Ну, пропустила пару стаканчиков вина за ужином. Почему сразу пьяная?» «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Вам, конечно, никто не мешает устроить себе небольшой расслабон. Почему бы и нет? Но я не хочу, чтобы ты воспринимала это как отдых. Твое дело постоянно быть бдительной». Я брела по ухабистой дороге вверх по холму от разрушенной хибарки. Я много размышляла над тем, как и почему Лекси в конечном итоге занесло именно туда. Мы все приняли на веру тот факт, что она искала убежище и не смогла добраться до Уайтернхауса или деревни, либо потому, что с той стороны пришел убийца, либо потому, что быстро теряла силы и пыталась укрыться в ближайшем известном ей месте. У Энн были свои планы. Если исходить из того, что Энн — человек, а не паб или радиопередача, не карточная игра, то они должны были где-то встретиться. А так как в дневнике Лекси никаких указаний на конкретный пункт не имелось, я сделала вывод, что они имели обыкновение встречаться в одном и том же месте. Свидания проходили скорее по вечерам, нежели по утрам, и разрушенный дом в этом плане представлялся идеальным вариантом. Удобно, никто не видит, есть где укрыться от дождя и ветра, гарантия того, что никто не подкрадется незаметно. Вполне вероятно, что именно туда Лекси направлялась тот вечер. Туда же она бросилась, возможно, на автопилоте и после того, как Энн подкараулила ее. Или же наоборот, потому что рассчитывала застать его там, в надежде на то, что он окажет ей помощь. Зацепка, конечно, хиленькая. Но где взять лучше? По большей части, во время вечерних вылазок я болталась поблизости от заброшенного домишки, в надежде, что Энн когда-нибудь вновь там объявится и подтвердит тем самым мою версию. Сейчас я находилась в самом удобном участке дороги. Разговаривая с Фрэнком или Сэмом, держала в поле зрения все подходы к моей развалюхе, а сама в случае необходимости могла спрятаться за заросшими у дороги деревьями. Кроме того, место тут глухое, заброшенное. Не похоже, чтобы мои телефонные разговоры подслушал какой-нибудь фермер и явился по мою душеньку со своим верным дробовиком. «Бдительность — мое второе имя», — сказал я. «Кстати, хотелось бы кое-что у тебя узнать, напомни-ка. Дядюшка Дэниел умер в сентябре?» В трубке Фрэнк зашелестел бумагами. Либо взял дело с собой домой, либо все еще на работе. «3 февраля». Дэниел получил ключи от дома 10 сентября. Несколько месяцев ушло на утверждение завещания. А зачем тебе это? А не мог бы ты выяснить, как умер старикан и где эти пятеро находились в тот день? Да, кстати, а почему так долго шло утверждение завещания? Когда бабуля оставила мне тыщенку, я ее уже получила месяца через полтора. Фрэнк присвистнул. Ты на что намекаешь? Что они сообща кокнули дядюшку Саймона из-за дома? А потом у Лекси сдали нервы? Я вздохнула и пригладила волосы. Как бы им лучше объяснить? Не совсем так. Вернее, совсем не так. Но понимаешь, Фрэнк, у них какая-то патологическая привязанность к дому, у всей четверки. Они все, они только Дэниел, говорят о нем как о своем. Нужно поставить стеклопакет, нужно что-то делать с садом, нужно то, нужно все. Глядя на них, можно подумать, что у них имеются какие-то общие планы, что они намерены все вместе жить в этом доме до конца своих дней, потому готовы потратить годы на его переделку. «Ах, вот ты о чем!» — снисходительно произнес Фрэнк. «Да не бери в голову. Просто они молодые. В этом возрасте все считают, что первокурсники, однокурсники и совместная жизнь навеки вечные. Увидишь, через несколько лет каждый обзаведется домиком где-нибудь в пригороде и будет по воскресеньям ездить отовариваться в магазин «Все для дома». «Ну, не такие уж они молодцы. К тому же ты и сам их слышал. Они буквально помешаны на доме друг на друге. Ничего другого в их жизни просто нет». Не похоже, что они намеренно избавились от дядюшки, хотя кто знает. Нам ведь всегда казалось, что эти четверо что-то скрывают, разве нет? Что-то здесь не так, что неплохо бы выяснить. «А тут я с тобой абсолютно согласен», — сказал Фрэнк. «Будем копать. Не хочешь услышать, с чем я сегодня занимался?» Судя по голосу, он был чем-то взволнован. Фрэнка не так-то легко вывести из равновесия. «Ну, выкладывай давай, не тяни резину!» — воскликнула я, сгорая от нетерпения. А теперь, похоже, волнение сменилось широченной ухмылкой. «ФБР обнаружило отпечатки пальцев нашей девочки!» «Да ладно тебе! Так быстро?» «Парни с ФБР всегда готовы прийти нам на помощь, но такой прыти я от них не ожидал». «У меня есть там друзья. Друзья везде, где надо. Ну, отлично. Ну и кто же она? Сама не знаю почему, но ноги вдруг стали будто ватные. Пришлось прислониться к дереву. Мэй Рут Тибода. Место рождения Северная Каролина. Дата 1975 год. Объявлена в розыск в октябре 2000-го за кражу автомобиля. Совпали и фото, и отпечатки. Сердце застучало быстрее. «Кэсси!» — вновь услышала я голос Фрэнка. Он щелкнул зажигалкой и затянулся. «Ты еще на связи?» «Куда я денусь?» «Мэй Рут Тибода», — произнесли мои губы, а по спине пробежал холодок. «А что нам о ней известно?» «А, так, мелочевка. Никакой информации до 1997 года, когда она приехала в роли из какой-то там дыры. Сняла дешевенькую квартиру в одном из местных гадюшников и устроилась официанткой в круглосуточную забегаловку. Похоже, какое-то образование у нее имелось, раз ее взяли в аспирантуру в Тринити, но нельзя исключать из того, что она самоучка, либо, ну, не знаю, там, обучалась на дому. Приводов в полицию не зарегистрировано». Фрэнк сделал еще одну затяжку. «Вечером 10 октября 2000 года она одолжила у жениха машину, якобы доехать до работы, и больше ее никто не видел. Пару дней спустя женишок явился в полицию с заявлением о ее исчезновении. Копы его озабоченности явно не разделяли, посчитали, что она просто смотала удочки. Ну, так, надавили на парня маленько на случай, если он сам же ее укокошил, а тело где-то припрятал, но у него имело железное алиби». Тачка всплыла в Нью-Йорке в декабре 2000-го на долгосрочной парковке в аэропорту Кеннеди. Прохиндей явно был очень собой доволен. «Ты молодчина, Фрэнк», — сказал я автоматически. «Отличная работа». «Рад стараться». Фрэнк попытался изобразить скромность. «Итак, она была всего на год моложе меня. Пока я играла с камешками под весенним дождиком в саду у нас в Виклоу, она росла, как придорожный цветок в маленьком жарком городишке, бегала босиком в ловчонку за содовой, тряслась по ухабам на заднем сиденье какого-нибудь пикапа, и так, пока однажды не заполучила ключа автомобиля, и была такова». «Кэсси, слушай. Мой кореш постарается нарыть еще какую-нибудь ценную информацию, типа, не нажила ли она там себе серьезных врагов, таких, которые могли бы попробовать отыскать ее здесь». «Разумно». Я попыталась собраться с мыслями. «Такие сведения мне были бы очень кстати. А как звали ее жениха? Брэд или Чет? Ну, что-то такое типично американское». Шуршание бумаги. «Мой приятель сделал пару звонков и выяснил, за последние месяцы ее дружок ни разу не прогулял работу. Ни единого шанса, что он сгонял за океан и прирезал свою зазнобу. Чет Эндрю Митчелл». «А зачем тебе это?» «Да. Не Энн. Да так, просто поинтересовалась». Фрэнк ждал объяснений, но в итоге в молчанку мне почти нет равных. «Что ж, дело твое», — произнес он в конце концов. «Буду держать в курсе. Может, это ничего и не даст, но все-таки хорошо, что у нас есть ее настоящее имя. Будет от чего отталкиваться. Надеюсь, это поможет тебе составить о ней более определенные впечатления». «О, да. Уже помогло», — заверил я его. И покривила душой. Попрощавшись с Фрэнком, я еще долго стояла, прислонившись спиной к дереву, глядя, как очертания старушки то тускнеют, то вновь вырисовываются на фоне неба. По мере того, как луна то исчезала, то вновь возникала из-за пробегавших по небу облаков и думала про Мэй Рут Тибода. Теперь, когда к ней вернулось ее имя, ее город, ее жизнь, она превратилась для меня в реального человека. Не то что та тень, плод нашей с Фрэнком фантазии. Когда-то она была жива, и за неполные 30 лет ее жизни мы вполне могли встретиться с ней лицом к лицу. В какой-то момент я вдруг ощутила, что мне давно уже полагалось обо всем догадаться, что, несмотря на разделявший нас океан, я, отрываясь от своих камешков, учебников или тетрадок, порой ощущала ее присутствие, словно кто-то окликал меня. Мэй Рут преодолела разделявшие нас тысячи миль и даже успела примерить на себя, словно поношенное пальто сестры, мое старое имя, как будто стрелка компаса вела ее сюда, и она почти дошла. Она была близко, всего в нескольких автобусных остановках. Если бы я знала, если бы я только знала раньше, я бы сделала этот последний шаг и нашла ее. Единственная тень, омрачившая нашу жизнь на той неделе, пришла из другого внешнего мира. В пятницу вечером мы резались в покер. Они вообще часто играли в карты до поздней ночи, обычно в техасский покер или 110, иногда, если желающих сразиться, набиралось лишь двое, в пике. Ставки делались с потускневшими 10-пенсовиками, коих оказалось полным-полно в огромной жестяной банке, найденной кем-то на чердаке. Впрочем, четверка относилась к игре крайне серьезно. Перед первой раздачей каждый получал в свое распоряжение одинаковое количество монет, и уж у кого, если они заканчивались, он быстро выбывал из игры, окончательно и бесповоротно. Продулся? Ступай вон. Лекси, как и я, была довольно-таки приличный игрок. Ее ставки не всегда бывали продуманными, но непредсказуемость частенько была ей только на руку, особенно при крупном пуле. Победитель получал право выбирать меню на следующий ужин. В тот вечер мы слушали Луи Армстронга. Дэниел притащил из супермаркета огромный пакет Доритос и к ним три разных соуса, чтобы никто не жаловался. Мы передавали по кругу щербатые миски, пытаясь тем самым отвлечь друг друга от игры. Лучше всего подобная тактика срабатывала в отношении Джастина. Тот полностью терял концентрацию при одной лишь мысли о том, что кто-то может стянуть со стола его любимую сальсу. Я как раз обставила Рафа. Имея слабую карту, он неизменно тянулся за соусом. Когда же ему приходила сильная комбинация, швырял чипсы в рот. Вывод: никогда не играй в покер с детективом. И торжествовала победу, когда запищал его сотовый. Откинувшись назад на стуле, он сгреб с книжной полки трубку. «Слушаю вас», — произнес он и показал мне средний палец. Тут его стул вернулся в начальное положение, а лицо переменилось, застыло высокомерной каменной маской, которую он обычно натягивал на себя в колледже и в кругу незнакомых людей. «Здравствуй, папа», — произнес он. Остальные тут же придвинулись ближе. Казалось, воздух в комнате сгустился, стал упругим и плотным. Это остальные плечом к плечу встали за его спиной. Я сидела рядом с Рафом и потому слышала все, что изрыгала из себя трубка. «Появилась работа. Начало карьеры. Еще не передумал?» Ноздри у Рафа пришли в движение, словно откуда-то потянуло неприятным запашком. «Меня это не интересует», — отчетливо произнес он. В ответ последовала длинная тирада, и он закрыл глаза. Услышанного было достаточно, чтобы понять, круглосуточное чтение каких-то там пьесок – занятия, недостойные настоящих мужчин. У некого Брэдбери есть сын, уже заработавший свой первый миллион, а Раф лишь понапрасну коптит небо. Он держал телефон двумя пальцами в нескольких сантиметрах от уха. «Да брось ты трубку, я тебя умоляю», – прошептал Джастин. На лице его появилась болезненная гримаса. «Просто брось трубку». «Он не может», — мягко сказал Дэниел. «И хотел бы, но этот день еще не настал». Эбби пожала плечами. «Что ж, пусть сам решает». Ловким движением, перекинув колоду из одной руки в другую, она начала сдавать карты на пятерых. Дэниел наградил ее улыбкой и вновь придвинул стул к столу, мол, «Я-то играть готов, а он...» Трубка трещала, не умолкая ни на секунду. Слово «тупица» вылетало из нее завидным постоянством и в самых разнообразных контекстах. Казалось, Раф противостоял порывам штормового ветра. Плотно сжатые губы, выпеченная вперед челюсть. Джастин дотронулся до его руки. Глаза Рафа широко распахнулись, и он посмотрел на нас. Лицо его было сплошь в багровых пятнах. Все, кроме него, уже сделали свои ставки. Мне пришла сущая мелочь, разномастная семерка и девятка. Но я нутром чувствовала, что остальным сейчас тоже не до игры. Они пытались вернуть себе Рафа, и тот факт, что я тоже в этом участвую, взбудоражил и даже опьянял до боли. На какую-то долю секунды я подумала о Робби. Когда у Келли задавал мне взбучку, тот всегда под столом касался меня ногой, успокаивал. Помахав картами у Рафа под носом, я с набитым ртом прочавкала: «Делай ставку». Он моргнул, приподнял бровь, я одарила его самой лучезарной улыбкой и прошептала: «Или пасуй, или я снова надеру тебе задницу». Застывший взгляд уступил место чуть более осмысленному. Изучив свои карты, Раф осторожно положил телефон на полку рядом с собой и добавил свой 10-пенсовик к нашим. «Потому что мне нравится то, чем я занимаюсь», — сказал он в трубку. Голос его звучал ровно, а вот багровый румянец злости никуда не делся. Подбодрив Рафа легкой улыбкой, Эбби развернула веером на столе три карты и медленно их перевернула. Лекси явно поймала стрит. Джастин подозрительно уставился на меня. Этот взгляд мне знаком. Трубка уже угрохала на Рафа кучу денег и, судя по всему, закругляться не собиралась. «Не стрит», — сказал Дэниел. «Возможно, у нее что-то и есть, но только не стрит», — отвечаю. До стрита мне было как до луны, да это, в принципе, никого и не волновало. Сбрасывать карты никто не собирался, гораздо больше всех интересовало, когда же Рафа закончит разговор. Трубка продолжала талдычить о настоящей работе. Другими словами, о работе в каком-нибудь офисе, пояснил нам Раф. Он сидел так прямо, что, казалось, у него окаменел позвоночник. Возможно, когда-нибудь в будущем. Ты ведь знаешь, я командный игрок. Ну, если работа будет приятной и несложной, а офис с окном? Или я высоко беру? Как ты считаешь? Спросил он в трубку и, повернувшись к Джастину, добавил, беззвучно шевеля губами. Удваиваю. Трубка. На том ее конце, по-видимому, почувствовали себя каким-то образом оскорбленными, выплеснуло что-то воинственное по поводу амбиций и что Рафу, мол, давно пора начать жить в реальном мире. «Угу», — произнес Дэниел, отрывая взгляд от своей стопки монет. «Вот концепция, которая всегда приводит меня в полный восторг. Реальный мир. Лишь очень небольшая часть человечества употребляет этот термин, вы не заметили? По мне, так то, что все живут в реальном мире, совершенно очевидно. Мы все дышим реальным кислородом, едим реальную пищу, земля у нас под ногами одинаково прочна для всех. Но большинство людей определенно имеет гораздо более узкое определение реальности, что лично я нахожу крайне загадочным. Более того, им свойственно прям-таки патологическое желание привести всех остальных в полное соответствие с этим определением». «Это все зависть». Изучив свои карты, Джастин подкинул 2 10-пенсовика в общий котел. Как говорится, зеленый виноград. «Никто», — произнес Раф в трубку, жестом попросив нас помолчать. «Телевизор. Я только и делаю, что смотрю мыльные оперы, сосу леденцы и строю планы по подрыву социальных устоев». Последней пришла девятка. Ну, что, по крайней мере, дало мне пару. «Ну, в отдельных случаях зависть играет свою роль», — продолжал Дэниел. «Но отец Рафа, даже если половина сказанного им правда, может позволить себе жить какой угодно жизнью, в том числе и нашей. Чему ему завидовать?» «Нет, я считаю, что корни подобных умонастроений лежат в пуританской морали. Упор на встроенность в жесткую иерархическую структуру, элемент ненависти к самому себе, страх перед удовольствиями, искусством, всем тем, что не поддается жестокой регламентации. Я, например, всегда задавался вопросом, как получается, что такая парадигма начинает противоречить, нет, не добродетели, а самой реальности. Ты бы не мог включить громкую связь, Раф? Интересно послушать, что он на это скажет». Глаза у Рафа чуть не вылезли из орбит. Он замотал головой из стороны в сторону, что могло означать лишь одно. «С ума сошел, что ли?» Дэниел притворился, что не понял его знаков. Остальные из последних сил старались сдержать дурашливые смешки. «Разумеется», — учтиво произнес Дэниел, — «если ты настаиваешь». «Что тут смешного, Лекси?» «Придурки!» — закатив глаза к потолку, в полголоса произнес Раф, одной рукой указывая на трубку, а другой — на Дэниела и на всю нашу компанию. Наше трио зажимало ладонями рты, чтобы не расхохотаться в голос. «Со всех сторон одни ненормальные. За что мне такое наказание? Может быть, я в чем-то провинился в прошлой жизни?» Трубка, явно выйдя на финишную прямую, сообщила Рафу, что ему следует подумать об образе жизни. «Ведрами лакать шампанское в Сити», — перевел нам Раф, — «и трахать секретаршу». «То, черт побери, у тебя там происходит!» — прокричала трубка так громко, что Раф от изумления едва не упал со стула. Джастин, не выдержав, издал что-то среднее между фыркиванием и повизгиванием. Эбби отклонилась на спинку стула, закусив костяшки пальцев. Я же зашлась в таком приступе хохота, что была вынуждена с головой залезть под стол. Трубка, выказывая явное неуважение к основам анатомии, обругала нас кучкой бездельников-хиппи с дерьмом вместо мозгов. К тому времени, как я взяла себя в руки и немного отдышалась, Раф уже бросил на стол пару валетов, сорвав тем самым банк, и теперь потрясал в воздухе кулаком и довольно ухмылялся. И тут до меня дошло. Сотовый Рафа заорал всего в полуметре от моего уха, а я и не вздрогнула. «Знаете, что это?» — ни с того ни с сего сказала Эбби через несколько конов. «Это удовлетворенность». «О чем ты? Я что-то пропустил?» — спросил Раф, жадно пожирая глазами столбики 10-пенсовиков перед Дэниелом. «Я говорю о реальном мире». Перегнувшись через меня, она придвинула пепельницу поближе. «Наше общество построено на неудовлетворенности. Люди хотят все большего и большего и большего, постоянно выказывая недовольство своим жилищем, телом, внешностью, одеждой, всем. Исходя из допущения, что таков основной жизненный принцип для любого из нас, делаем вывод – абсолютное удовлетворение потребностей невозможно. Если же ты совершенно счастлив, довольствуясь немногим, ты становишься опасен». Ты ломаешь все стереотипы, подрываешь устои экономики, ставишь под вопрос принципы, на которых зиждется общество. Вот почему отец Рафа выходит из себя, когда Раф говорит, что он счастлив там, где находится. С его позиции мы все неспровергатели основ, предатели. «Думаю, ты во многом права», — сказал Дэниел. «Это не зависть, скорее страх. И вот что примечательно. Во все исторические эпохи, даже 100-50 лет тому назад, именно недовольство считали главной угрозой обществу. В нем видели вызов естественному положению вещей, зло, которое любой ценой надлежало искоренять. Теперь его место заняла удовлетворенность. Странная инверсия». «Мы революционеры», — радостно провозгласил Джастин, обмакнув Дориту в соус. Вид у него был феноменально нереволюционный. «Никогда не думал, что это так легко». «Мы партизаны-подрывники», — не удержавшись, добавила я. «Шимпанзе, вот ты кто!» Раф бросил на середину стола три монеты. «Ага. Но шимпанзе довольная», — улыбнулся мне Дэниел. «Ты ведь довольна жизнью?» «Если Раф перестанет лопать мой чесночный соус, я буду самой довольной шимпанзе во всей Ирландии». «Отлично», — кивнул в ответ Дэниел. «Именно это я и хотел услышать».